Глава 38. Но с Алаваром вышли проблемы. Аккаунт оказался хоть и давно созданным, но абсолютно стерильным, со сделанной в нейросети аватаркой и зарегистрированным на левый номер. «Пробить номер надо!» Миша снова полез к телефону. «Здорово, Слав! Вышла уже из отпуска?» «Ай, молодца! А мне как раз номерок пробить один надо. Сейчас сброшу тебя сообщением». Он широко улыбнулся. «Заметано. С меня конфетки. Как на диете? Тогда что, упаковку леденцов без сахара? Фу, гадость какая. Ну, главное, чтобы тебе нравилось». Он снова склонился к монитору ноутбука, за которым сидел Толя Дементьев. «Так, а можно увидеть, как много таких мертвых аккаунтов среди подписчиков группы?» Стажер задумался, почесал за ухом. «Ну, так-то есть специальные программы для анализа. Например, для таргетинга или анализа активности пользователей. В основном надо иметь права редактора в группе. А как бы удаленно...» Он нахмурился. «Думай, думай. Ты же понимаешь, что нам никто не предоставит права редактора в этой ромашишке, будь она неладна». «Нет, если бы группа была небольшая, то можно было бы прочекать ручками. Но тут почти 20 тысяч подписчиков. Ручками будет очень долго». «Все верно. Нам такое тоже не подходит. Нам надо быстро». Вкрадчивый шепот Наумова действовал на стажера вдохновляюще. Парень раскраснелся, лоб вспотел, а мысли метались в надежде удержать внимание начальника. Очень уж то ли Дементьев хотел остаться в отделе, впервые почувствовав полезность своего образования и полученных навыков. «Можно через специальную программу!» Он резко обернулся к склонившемуся к его столу Наумову. «Ее СММщики используют, когда нужно разместить рекламу по бартеру или за деньги в чужом сообществе. Вот чтобы не напороться на накрученные группы, используют эту прогу. Она дает общий анализ группы, выбивает активную аудиторию. Ну и там, если количество мертвых аккаунтов, подписчиков, долго не заходивших в сообщество, наберется больше 30%, то...» Миша наблюдал за стажером. На сердце теплело. Толковый парень ему достался. Чуть коснувшись его плеча, он прошептал. Скорее, чтобы не спугнуть идею, уже родившуюся в голове парня. «Это по барабану, что там они делают с этими списками?» Толя моргнул, испуганно признался. «Только у меня ее нет, она платная, ее только спецы используют». И добавил торопливо. «Но я знаю, где ее можно достать!» Миша выпрямился. «Вот, это главное. Давай, поднимай свой контакт. Только это... Толян, ты же помнишь про тайну следствия?» «Само собой!» «Обижаете, Михаил Алексеевич!» Анатолий покраснел. Не то от удовольствия, не то от возмущения. Миша покосился на алые уши парня, усмехнулся. «Я сейчас!» Анатолий схватил сотовый, набрал номер из телефонной книги. «Романыч, привет! Это Толя Дементьев!» Толя перевел взгляд на Наумова. Тот стоял напротив и рассеянно кивал. «Помнишь, ты говорил, что можешь пробить группку в соцсетях на предмет мертвых душ? Я сейчас тебе скину одну. Сможешь ее посмотреть?» Наумов, слушая, напряженно молчал. Дементьев, подобно кукле-неваляшке, кивал головой. «Слушай, Романыч, а если мне нужны не проценты, а список мертвых акков? А не входя в состав админов группы?» Толя развел руками в знак беспомощности. Подтянув к себе бумажку, криво набросал. «Ломать?» Миша поморщился, отвернулся к окну и пробормотал. «Надо у Черновой поручение взять, а то как потом она на эти списки опираться будет?» Толя тем временем уже сбрасывал адрес группы. «А этот твой Романыч надежный чел?» Стажер обрадовался. «Да, это мой брат!» Он широко улыбнулся. «Он айтишник, собирает проги под заказ. Ну и иногда наиболее удачные совершенствует всякими там скриптами, алгоритмами. Я, честно признаться, в этом немного соображаю, но с Ромашкой обещал помочь. Долго ему с этим работать?» Анатолий пожал плечами. «Не знаю. Может, час, может, больше». «Хорошо, добро. Ты пока пошурши с Алаваром, может, еще что нароешь. А я пока...» Он вспомнил задание Черновой про счета Ивана Абрамченко. Задумался. Если парень работал в белую, то его данные должны быть в налоговой. Но надежда, что они там на самом деле были, Наумову представлялась мизерной. Парень был несовершеннолетним. Кто там будет возиться с официальным трудоустройством? За эту версию говорило еще и то, что парень успешно совмещал работу с учебой, а это означало, что работал он удаленно. Он стремительно направился к двери, но остановился на входе. «Ты, Анатолий, кстати, не забыл, какое обещание мы даме сделали?» Толя замер, моргнул и настороженно уставился на шефа. «Какой даме?» «По линии из техотдела». Наумов насупился, полез в карман. «Значит, смотри сюда. Дуй в магазин, купи 2 килограмма самых шоколадных и вкусных конфет. И топай в техотдел за выпиской с сайта». Он протянул Дементьеву 1000-рублевую купюру. Тот ее схватил, бросился к двери, толкнул ее, но оставил распахнутой. Вернулся к середине кабинета. Наумов уставился на него с жалостью. «Ну? А как я ее узнаю, Полину эту?» Миша расплылся в загадочной улыбке. «Полину-то? Полину ты узнаешь без проблем. Там такая женщина видная, что ого-го!» И изобразил выразительные женские формы. «Да, и Ярославу не забудь. Ей леденцы без сахара купи. На фруктозе или что там у них, этих зожников, бывает?» «Не зожников тогда, а ППшников». Миша отмахнулся. «Один шут. Беги давай. Одна нога тут, другая там. Нам еще преступление расследовать надо». Толя бросился из кабинета. Наумов вышел следом за ним, продолжая смотреть вслед. Медленно мрачнел. История с этой ромашкой выходила скверная. Ирина жалась к стене. На Чернову смотрела, будто на привидение. «Ирина Леонидовна, вы понимаете, что вы сейчас должны сделать?» Та дернулась, будто намереваясь сбежать. «Вы хорошо себя чувствуете?» Та выпрямилась, схватилась за горловину блузки из тонкого хлопка, заставила себя кивнуть и отвернулась к двери. Александра открыла ее, пропустив Абрамченко внутрь первой. Та помедлила на пороге всего пару мгновений и вошла. Санитар откинул белую простынь. Ирина ахнула, отшатнулась, упав на руки Черновой, и стала медленно оседать. «Ванечка!»